Впрочем, не будем об этом. Возвращаюсь к моему Тормуаню. Представьте себе, что однажды, прошлой зимой, он играл в Манилью, как вдруг заходит такой странный фрукт и хочет купить почтовую марку. Странный, потому что у него волосы были по пояс. Я-то подумал, что это художник, и не стал ничего говорить. Но тут мой Тормуань давай высмеивать его шевелюру, хотел позабавить публику. Так вот, месье, никогда не догадаетесь, что выкинул этот художник. Выколол ему глаз. Как вы узнали? Вы сами только что сказали. Черт побери, теперь я припоминаю. Об этом разве не писали в газетах? По-моему, писали. Это было в тот день, когда сообщили о смертном приговоре Ландрю. Должен сказать, что приговор неудачно совпал с тем преступлением. Я прекрасно помню это зверство. Зверство — то самое слово. Так вот, мсье, этого художника так и не нашли. Где-то ходит. И представьте себе, что после этого на мсье Тормуане повалилось несчастье за несчастьем. Он по-прежнему приходил в кафе, но все больше мешал, потому что постоянно рассказывал свою историю, пытался давать советы тем, кто играл в Манилью, хотя не мог видеть карты, и поэтому над ним слегка насмехались. Впрочем, конечно, не сильно. Но вот в один прекрасный день нашлась сволочь, которая воспользовалась тем, что он не видит, и сперла у него бумажник. Блезоль. Так его звали. Кстати, его тоже так и не нашли. Правда, невероятно. А знаете, как умер мсье Тормуань? В это воскресенье вышел с утра пораньше, его сбила машина. Тут он и умер от перелома черепа. Ну и не хотите, не верьте, месье, но машина сгинула. Ее тоже не нашли. А его теперь везут на кладбище. Какая странная судьба. Верно сказано, странная. И какая страшная. Страшная — то самое слово. Но теперь ему хотя бы будет спокойно. Будет или не будет, вот в чем вопрос. Шекспира читали? О, знаете, с моей профессией читать особо нет времени. А я преподаватель. Я это отчасти подозревал, мсье. Гладко говорите. Увы, бедный Йорик. А вот и кладбище. Сейчас войдем. Хотел бы я могильщиков увидеть, которые могилу общую разрыв скелета достают. Я череп с груды вырытых останков сниму, в руках его держа перед собой, взгляну в глазницы темные, пустые, и воскликну: увы, бедный Толю. Да уж, нельзя сказать, что у вас радостные мысли в голове. А кто этот Толю? Это я, господин хозяин кафе. Глава 31. Вы обратили внимание, сказал Толю, выходя с кладбища, с каким звуком земля падает на гроб? Как по-пустому. Можно подумать, что внутри никого нет. Думаете, внутри был этот господин Тормуань? Как вы догадываетесь, я не проверял. Разумеется. В любом случае, вот и его отправили. Верно? Одним больше. А видели, сколько их? Тысячи и тысячи. Сплошные могилы. Сплошные. Можно представить, как велик город Париж, поставляющий сюда мертвецов. Когда-нибудь совсем скоро настанет моя очередь. Вы это говорите, но сами так не думаете. Вы уверены? Да я ни о чем другом не думаю, дорогой вы мой. Должно быть, не весело вам живется, если у вас в голове все время вертятся такие мысли. Я и не ищу веселой жизни. В моем возрасте в этом все дело. И все же, если бы вы подумали о чем-нибудь другом, хуже бы вам не стало. Я не даю вам совет, но все же, мне кажется, хуже бы вам не стало. Вам легко говорить. А умереть, знаете ли, не так-то просто. Если бы еще можно было умереть спокойно. Почему же вам не умереть спокойно, мсье? Вы возвращаетесь на трамвае? Да, до площади Республики. Кстати, я тоже. От площади Республики пойду в Латинский квартал. Я там живу. Это понятно, вы же преподаватель. Ха, преподаватель. Вот что не дает мне спокойно умереть. Что вы имеете в виду? В общем, представьте себе, мой друг, что многие годы я преподавал то, чего совершенно не знал. Как это может быть? А вот так. Именно так, как я говорю. Годы и годы мне доверяли детей, чтобы я преподавал им географию. Да, географию. Так вот, я в ней ни бельмеса не смыслил. Совершенно ничего не знал. Это ли не жульничество, не кража? Вся моя жизнь сплошное надувательство, да, мсье, надувательство. Разве это не ужасно? Никогда бы не подумал, что такое возможно. Что именно? Преподавать географию? Ни бельмеса в ней, ни смысле? Не смешите меня, мсье. Это же проще простого. Естественно, я преувеличиваю. Текст я знал.